Вообще-то, его вызвала Медея. Его зовут Сасаки Кадзира, и он не совсем тот, кого можно было бы ожидать от слуги класса ассасинов. Вместо того, чтобы быть хитрым, он умело сражается мечом. Он был привязан к воротам храма и, по сути, являлся охранником. Ему также удалось одолеть слугу класса Сибир, используя чистое владение мечом. У него был благородный фантазм под названием Цубамигаиши, который использовал феномен многомерного преломления для трех одновременных атак, которые невозможно блокировать. В глазах Фран мелькнуло удивление, когда она услышала это. Лис присвистнула. Звучит впечатляюще. Это действительно говорит о том, с какими вещами ты имеешь дело, если слуга класса ассасина, который по своим физическим возможностям может противостоять только кастерам, справляется с Сибир, несмотря на то, что является таким малоизвестным классом. Думаю, это говорит и о тебе, раз ты сказал, что это один из двух классов, о которых ты больше всего беспокоишься. Гарри кивнул головой. Вся идея слуги класса ассасин заключается в том, что он нацелен на мастеров, а не на слуг. Учитывая то, как я планирую отделиться от вас во время войны за Грааль, это один из классов, для которого я буду наиболее уязвим. Слуги класса Сибир сражаются впереди, вы можете спланировать это или просто избегать их. Берсерки обычно прут вперед, а ассасины, как правило, самые непредсказуемые. Ты упомянул арчера, кастера и ассасина, а кто остальные, кого обычно вызывают и как они сражаются? Спросила Фран. Учитывая, что нам, скорее всего, придется с ними сражаться, неплохо было бы знать это. Гарри кивнул. Начнем с Сибир. Маленькая светловолосая девочка, которая в действительности является королем Артуром. С ней нужно быть начеку, потому что у нее чертовски высокие показатели. У нас есть два преимущества перед ней. Она не часто использует свой благородный фантазм и не может перейти в астральную форму. Лис нахмурила брови в замешательстве. Почему? Ведь это может сделать любой героический дух. Черт, да ты и сам можешь это делать, или что-то очень похоже, а ты даже не слуга. Это потому, что технически она тоже не слуга. Знаете легенду о том, что король Артур ждет в Авалоне и готов пробудиться, когда Британия будет в нем больше всего нуждаться? Так вот, Артурия на самом деле не мертва, пока. Проще говоря, она заключила сделку с Алой, и если она получит Грааль, то сделка будет выполнена. Конечно, я ни за что на свете не позволю ей исполнить свое желание, решительно заявил Гарри. Двое его слуг удивленно переглянулись, заметив, как решительно Гарри закончил свою речь. Им стало интересно, какое желание может быть у короля Артура, чтобы такой человек, как Гарри, выступил против него, как он сам сказал. Вопрос о том, что это за желание, задала Лис. Она хочет сменить короля, ибо считает, что она была неподходящим человеком для этой роли и что кто-то другой мог бы справиться с ней лучше. Видя, как падает ее королевство, она считает своим долгом исправить это, и смена короля, по ее мнению, лучший способ сделать это. Она игнорирует тот факт, что ничто не вечно, а значит, ее королевство рано или поздно падет, кто бы им ни правил, и что она фактически хочет переписать историю, стерев все, что было навеяно легендой об Артуре, и все остальное, что произошло. Это вызовет эффект домино по всей временной линии, и неизвестно, как изменится мир, в лучшую или худшую сторону, объяснил Гарри. Думаю, тебе нужно успокоиться, сказал Лис, покровительственно погладив Гарри по голове. Я знаю, ты можешь пойти на кухню и приготовить нам с Фран несколько закусок, как тебе такая идея? Гарри захихикал. Хорошо, когда мы придем, я приготовлю вам что-нибудь вкусненькое. А теперь вернемся к слугам. Лансер, с которым вы только что познакомились, это был Кухулин, и он чертовски быстр. Единственный слуга, который быстрее его, это Райдер, но в некоторых моментах он все равно быстрее. Его копье, Гайболк, и оно всегда поражает сердце при ударе. Но это лишь одно из двух его применений. Другой способ его использования – метание, как копье. При таком использовании он подпрыгивает в воздух, а затем бросает его в землю. Оно распадается на множество остриев, ударяется о землю и взрывается. Это похоже на ковровую бомбардировку, так что лучший способ избежать смерти – просто не находиться там. Если он начнет активировать это копье, я хочу, чтобы вы двое ушли в астральную форму и убрались подальше. Помимо разрушительной природы второго применения копья, первое – это обратная причинно-следственная связь, то есть копье пронзает сердце до того, как копье устремляется вперед. Хорошо, это звучит запутанно и нелогично. Итак, Сибир, Арчер, Лансер, Кастер и Ассасин, с ними все понятно. Остались только Берсерк и Райдер. Мы знаем, что Райдер – это Медуза, но все равно хотели бы узнать о ней, даже если нам придется избегать сражений. Лис пересчитала их по когтям. Райдер, как вам хорошо известно, это Медуза. Она – самый быстрый слуга в этой войне, ее ускорение не уступает Лансеру, но она не может использовать все свои возможности. Ее мастер, Матасиндзи, станет нашей первой целью. У него нет таланта к магии, и Медузе приходится питаться душами людей. Синдзи никогда не был настоящим хозяином Райдер, но Арчер не смог сказать мне, кто им был. Если она обладает всеми своими возможностями, то стоит обратить внимание на ее метод боя, ее животное и ее глаза. Затем Гарри начал рассказывать о женщине, которую, хотя они никогда не встречались, он считал своим личным кумиром. Она использует тактику «бей и беги», а ее кинжалы, прикрепленные к цепям, несмотря на то, что не являются именными или благородными фантазмами, это не то, во что вы хотите попасть. Как только она попадет, она может сковать вас цепью и дернуть за нее. У нее три благородных фантазма. Разрушитель Горгоны, Кровавый фронт Андромеда и Беллерофонт. Все они имеют разные эффекты, но, как ни странно, важны не сами благородные фантазмы, а то, на что они влияют. Разрушитель Горгоны – это то, что запечатывает ее глаза. Беллерофонт – это золотые поводья, которые есть и у меня и позволяют ей управлять животными. Обычно она использует ее для Пегаса, а кровавый форт Андромеды – это ограниченное поле, которое превращает тех, кто находится под ним, в кровь и магическую энергию, которая поступает либо ей, либо ее мастеру, сказал им Гарри. Понятно. Фран кивнула головой. Значит, ее самая опасная способность для нас, это если она призовет своего Пегаса и наденет на него поводья. Так, Гарри кивнул головой. Не забывайте о ее глазах, они сильно замедлят вас, если она снимет повязку. Учитывая ее высокую скорость, замедление – это то, что вам совсем не нужно, тем более что ни у кого из вас нет столько боевого опыта. Может, Медуза и не была солдатом в жизни, но она сражалась и убивала тех, кто пришел забрать себе Сфину и Эвриалу, предостерег он их. Остается только Берсерк, безумный слуга. С ним не должно быть сложно. Они обменивают рассудок на физическую силу, оставляя после себя лишь бездумных идиотов. «Почему твое выражение лица говорит мне, что с этим берсеркером все не так?» – спросила Лис. «Потому что это не так. Конечно, он обладает грубой силой и не имеет навыков, но для того, чтобы быть эффективным, навыки ему и не нужны. Слуга-берсеркер Пятой Войны – это Геракл. Его благородный фантазм – вот что делает его такой проблемой. Божья длань. Он делает его неуязвимым для всего, что ниже ранга А. Слуга с силой ранга А может пробить его, как и благородный фантазм ранга или магия ранга А». Гарри помрачнел. «Как вы, я уверен, знаете, никто из нас не владеет оружием ранга и нет силы ранга А. Ближайшие, что мы можем получить, это максимальный заряд посоха на 10 секунд, но мы не можем быть в нем так уверены. Еще хуже то, что Божья длань может воскресить берсеркера 11 раз. Кроме того, он может получить сопротивление к тому, что его убило, так что мы не сможем просто использовать одну и ту же атаку снова и снова», — хмыкнул Гарри. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», — Лис посмотрела на него с недоверчивым выражением лица. «Это просто нелепо. 12 жизней, а на войне всего 6 других слуг, и даже тогда я сомневаюсь, что все они способны преодолеть такую защиту. Это довольно плохо, Фран, мастерица преуменьшать. Но Арчер наверняка рассказал и о том, как эту защиту можно преодолеть. Может быть, есть какое-то условие для его использования, которое мы можем отменить или что-то в этом роде». Гарри покачал головой. «Нет, длань Божья всегда активна. Что касается другого, то Арчер может использовать для этого сломанные фантазмы, а некоторые виды оружия могут отнимать у него сразу несколько жизней. Вообще-то у меня есть теория и по поводу этой защиты. Похоже, она действует только на атаки, приходящие извне, и не позволяет атакам проникать сквозь его кожу. Как вы думаете, что произойдет, если мы поместим что-то внутрь него? Скажем, бросить ему в рот драгоценный камень или что-то в этом роде? Думаю, для этого нужно быть чертовски везучим и чертовски метким. Что касается того, сработает это или нет, то я не могу сказать», — Лис пожала плечами. Они дошли до кафетерия, и обе слуги направились к столику, а Гарри – на кухню. «По крайней мере, я участвую в этой войне, командные заклинания это подтверждают», – это было последнее, что он сказал, прежде чем отправиться готовить что-нибудь вкусное для своих слуг и помогать обычным поварам на кухне. Ни Гарри, ни оба его слуги не заметили, как кто-то, сидевший за столом позади них, с интересом следил за тем, что Гарри только что сказал. Час спустя Гарри закончил помогать поварам и направился обратно в покой Зилретча в часовой башне. Лис отправилась туда раньше, она работала над очередной картиной с драконом, а Фран пошла с ней, Гарри готовил, так что ей было нечего делать. Это означало, что Гарри бродит по часовой башне в одиночестве. В обычной ситуации это не вызывало бы беспокойства. Он был известен как внук и ученик Зилретча, у него были влиятельные друзья, да и сам он был чертовски хорошим магом. Все это не помешало Гарри сработать предвидению, и он увернулся от ветра, направленного в его руку. Почему нападавший целился именно в руку? Независимо от причины, Гарри собирался расправиться с ним быстро и укрепил свое тело до предела, а в его руках появлялся посох. Быстро оглядевшись по сторонам, Гарри увидел его. Это был пожилой мужчина, возможно, лет 50 или больше, и одет он был в типичном, для часовой башни, благородном стиле. С первого взгляда Гарри мог бы сказать, что он принадлежит к известной семье, по крайней мере, из-за его фамилии скрывается изрядное количество денег. Зрение души Гарри также уловило элементы исток его противника. Ветер и разделение. Ни одна из этих двух вещей сейчас не вызывала у Гарри беспокойства, но Гарри хотел знать, почему этот дворянин напал на него. Его волосы разделились на 5 хвостов, и он достал из ножен на поясе 5 черных ключей. Маг был явно удивлен тем, что его внезапная атака не сработала, и не успел среагировать достаточно быстро, чтобы сделать что-то еще. Гарри быстро взмахнул волосами, и 5 черных ключей были брошены прямо в него. Один пролетел мимо и вонзился в тень аристократа, остальные 4 отрубили ему конечности. Гарри произнес с помощью посоха заклинание Силенция и быстро прижег обрубки. Аристократ, казалось, впал в кататонию от внезапной потери конечностей, но Гарри решил лучше перестраховаться, чем потом жалеть и вырубил его для надежности. Гарри подобрал конечности с пола и наложил очищающие чары, чтобы избавиться от крови, и восстанавливающие чары, чтобы стереть следы, оставленные черными ключами. Никто не должен был знать, что здесь что-то произошло. Он был разочарован, поднял левитацией напавшего на него аристократа и проделал с ним остаток пути до покоев Зилретча, где его будут допрашивать. «Гарри, что ты делаешь?» – озадаченно спросил Зилретч. Его внук вошел в комнату, снял чары невидимости с человека, которого левитировал, наколдовал деревянный стул с прямой спинкой, привязал того к нему, а затем телепортировал себе в руку небольшую бутылочку с чем-то. «Этот парень напал на меня из засады, когда я возвращался с кухни, и я хочу знать, почему. Это веритосерум, зелье, которое я варил, но так и не нашел ему применения. Оно заставляет человека отвечать правдиво на любой вопрос. Для его действия нужно всего 3 капли, так что можно использовать его на этом парне». Гарри открыл рот бессознательного дворянина и капнул 3 капли веритосерума ему на язык, после чего разбудил его. «Как тебя зовут?» – спросил Гарри. Это был хороший вопрос для начала, и Гарри мог убедиться, что ему ответили честно, сверив его с именем, которое подсказало ему зрение души. «Андреас Морган, мужчина, которого теперь можно было назвать Андреасом Морганом», ответил. Гарри моргнул, услышав этот ответ, и попытался вспомнить хоть что-нибудь о семье Морган. Это была небольшая семья, но амбициозная. Казалось, что каждый член их семьи старается изучить какую-нибудь другую ветвь магии, а их знак должен был быть наполнен мешаниной всевозможных заклинаний. «Почему ты напал на меня? Объясни подробнее, что ты хотел сделать», задал еще один вопрос Гарри, сразу переходя к сути дела. «Я хотел забрать командные заклинания. У меня уже есть один комплект, который я присвоил у глупой девчонки, и я хотел уменьшить конкуренцию и одновременно получить больше силы. Я бы забрал и у Фраги, но она вызвала своего слугу раньше, чем я успел. Завладев вашими командными печатями, я бы оставил вас в живых, как и ту девочку, но извлек бы из вас все полезные знания», монотонно ответил Морган. «Так вот оно что, Гарри бы этого не потерпел. Где находится твоя мастерская и какая у нее защита?» — спросил он, и на его лице появилась злобная ухмылка, а из-под губ показались клыки. Если бы Морган сейчас находился в здравом уме, он был бы просто в ярости от того, что его заставляют разглашать. То, что делал Гарри, было самым худшим, что можно было сделать с магом. Хуже, чем танцевать на его могиле голым, выкапывать его труп, оживить его, насиловать, заставлять убивать остальных членов его семьи, а потом арестовывать за непристойное обнажение. «Не могу поверить, что это так просто», — сказала Ако и моргнула. Гарри, не позволяя никому больше услышать об этом зелье или получить его в свои руки. «Если достаточно трех капель, чтобы разгласить такой секрет, то тебя смогут запечатать, и, возможно, тебя бы уже запечатали, если бы узнали. Кстати, что ты собираешься делать с этим парнем?» Она ткнула большим пальцем в сторону Моргана, который теперь оскалился на всех, а заклинание глушения вернулось на место. «На самом деле я не знаю», — ответил Гарри. «Он умрет. Хм, думаю, я возьму его магический знак и попробую привить его себе. Предполагается, что у Морганов в знаке довольно большой репертуар заклинаний, а я всегда ищу что-то новое. К тому же, если бы они и искали его, зачем бы им спрашивать нас? Ты ведь знаешь, как мало шансов, что все получится. Не поможет и то, что ты уже не совсем человек, а значит, вероятность отказа выше», — Ако подняла бровь. «Это правда», — сказал Гарри. «Однако верно и то, что существуют методы сгладить этот процесс. Если я смогу обмануть знак, заставив его думать, что я его хозяин, то смогу расслабиться, и он, надеюсь, примет меня как своего нового хозяина». Зилредж громко рассмеялся. «Ах, Гарри, ты ведь понимаешь, каким оскорблением это будет для Морганов, если они когда-нибудь узнают, что я говорю, конечно, понимаешь. Кроме того, твоя теория о том, как обманом заставить знак принять тебя, звучит очень забавно. Но давай сначала призовем твоего боевого слугу. Кастер может сделать все проще и легче, если ты его призовешь». «А, точно», — сказала Ако, обернувшись к Гарри. «Это ведь сегодня, да? Интересно, кто тебе попадется? Я ставлю на кастера и, скажем, какого-то грека». Гарри уже собирался возмутиться на то, что Ако поставила на его вызов, но не успел он это сделать, как Зилредж поставил на Сейбера англичанина. Арквит и Альтруш, которые с интересом наблюдали за происходящим, сделали ставки на японца-арчера и француза-ассасина соответственно. «Я не буду делать это сегодня, оставлю на завтра. Базет уже вызвала Кухулина в качестве лансера, а я дам им шанс убраться отсюда, чтобы они не заметили, как я вызову слугу. Кроме того, я, пожалуй, посещу мастерскую этого парня, чтобы посмотреть, что там есть, раз уж он рассказал мне подробности о ее защите», — сказал им Гарри. Зилредж покачал головой. «Я попробую найти сосуд, в который можно хранить магический знак, чтобы нам не пришлось долго возиться с ним. Было бы обидно, если бы он пропал зря, раз уж у тебя есть план. Хм, как ты думаешь, можно наложить на него внушение, чтобы он добавил к знаку остальные свои цепи? Чем больше их будет, тем лучше для тебя и тем стабильнее будет знак. Внушение не будет достаточно сильным, но, возможно». Гарри направил посох на Моргана. «Империя», — он использовал одно из трех непростительных и мысленно приказал ему, со всей силой, на какую только был способен, лишить себя цепей и добавить их все в свой герб. «Разве не так обычно поступают плохие парни?» — с ухмылкой спросил Гарри, видя, как лицо Моргана краснеет от злости на то, что его заставляют делать. Но это было бесполезно. Разум и воля Гарри были слишком сильны для мага, который был не более чем исследователем. «На самом деле все это выглядит не так уж и впечатляюще», — сказала Лис, оглядываясь вокруг. Она, Гарри и Фран проникли в мастерскую Моргана, и, в общем-то, там было не очень уютно. Здесь был книжный шкаф, полки которого были заставлены книгами, несколько верстаков с какими-то проектами и запертая дверь с другой стороны. Единственное, что привлекало внимание, это расчлененная рука в банке, плавающая в какой-то консервирующей жидкости. «Действительно», — согласился Гарри, перебирая книги на полках. «Там было много книг для начинающих, в которых рассказывалось о различных ремеслах и тому подобном. Этого следовало ожидать», — подумал он, видя, как Морганы постоянно перескакивают с одного предмета исследования на другой. «О, вообще-то, у меня тут кое-что есть», — сказал Гарри, глядя на книгу, которая не была руководством для начинающих по «Вставь сюда тему». «Хм, это выглядит интересно. Кажется, этот парень изучал внутренние ограничивающие поля, что должно помочь мне в исследовании зеркала души. О, а это что? Полагаю, это связано со знаком Эми, манипуляцией временем. Погодите, откуда у них столько информации о разных людях? О, неважно, вряд ли я когда-нибудь узнаю. Положив книгу на место, Гарри встал и с помощью калейдоскопа телепортировал книжный шкаф и все, что на нем находилось, к себе в город Фуюки. Он просмотрел проекты на верстаках, отбросив несколько из них после беглого осмотра. Два проекта он все же добавил к своим. Одно заклинание создавало вокруг головы человека область, куда воздух не попадал, что-то вроде обратного заклинания воздушного пузыря, а другое призывало твердую материю вокруг человека, не препятствуя прохождению свежего воздуха, что-то вроде щитового заклинания. Затем они повернулись к двери, которая была заперта. Маг не смог бы открыть дверь без ключа или сорвав ее с петель, но простая лохомора сработала на отлично. Внутри было не очень светло, но глаза Гарри хорошо ориентировались в темноте. Возле задней стенки шкафа послышалось шарканье, и Гарри произнес заклинание «Люмос», осветив его, чтобы все трое смогли заглянуть внутрь. Когда они увидели, что там находится, Лиз зарычала, Фран сжала кулаки так сильно, что у нее пошла кровь, а Гарри мысленно сделал пометку попросить у смерти особо сурового наказания для этого парня, если это вообще возможно. В углу притаилась женщина, которой, судя по всему, принадлежала отрубленная рука. Гарри не знал, как давно она здесь, но чувствовал страх. И дело было не только в моче и фекалиях, не в окровавленном обрубке конечности, прижатом к груди, не в следах слез на лице или чем-то подобном, это был сырой страх. Гарри сжалился над ней и быстро наложил очищающие чары комнату и на саму женщину, после чего опустился перед ней на колени. «Здравствуйте, могу я вам помочь?» Именно в такой ситуации легкий, музыкальный и успокаивающий голос Гарри мог оказаться как нельзя кстати. Молодая женщина отступила от Гарри в угол, ее плечи дрожали от холода и страха. «Человек, который держал вас здесь, мертв, если это имеет какое-то значение. Я могу отпустить вас на свободу, если вы этого хотите, и вам не стоит здесь больше задерживаться». Женщина вздрогнула, но успокоилась, и Гарри снял плащ из драконьей шкуры. У него был еще один, из шкуры Василиска, так что отдать этот было несложно. Он накинул плащ на плечи женщины, согрел ее чарами и поднял на руки. Гарри пришлось сдержать рык, чтобы не напугать ее, так как на ее теле появились следы, свидетельствующие о том, что ее насиловали. Быстрая проверка показала, что она потеряла девственность 1,5 недели назад и не была беременна. Если ее лишил девственности Андреас Морган, и с тех пор или раньше ее держали в плену, значит, она пробыла здесь гораздо дольше, чем хотелось бы Гарри, и не то, чтобы ему вообще нравилось, что она здесь. Гарри не знал, что прана, которую он излучал в этот момент, активизировалась и излучала чувство жестокости и защиты. Именно это первобытное чувство заставило женщину прижаться к нему в дополнение к его успокаивающему голосу. Гарри наложил на себя и на девушку заклинание незаметности, пока шел через часовую башню. По пути ему встретилось не так много людей, а те, с кем он все-таки столкнулся, пробыли рядом недолго, чтобы они успели прорваться сквозь его чары. Зилреч, Ако и Вейвер обернулись, когда Гарри сердито ворвался в дверь. Арквит и Альтруш оторвались от карточной игры, в которую играли. Из соседней комнаты вошли Сфина и Эвриала, и вскоре все остальные собрались, чтобы узнать, что произошло. Вейвер и Сфина проводили уроки, когда Гарри привел Андреаса Моргана, но они оба были в курсе случившегося, как и все остальные, кто пропал в то время. Вейвер взглянул на девушку на руках у Гарри и моргнул, похоже, он узнал ее. Мари Смайт, маг 2-го поколения, 19 лет. Она пропала около 2 недель назад, и никто не знал, почему, хотя до этого она была очень счастлива. Это та девушка, у которой были командные заклинания, которые забрал Морган. Он взглянул на окровавленный обрубок предплечья и кисти и сочувственно поморщился. Разобраться в этом будет непросто. Так вот кто она такая. Я нашел ее в мастерской Моргана. Я привел ее в порядок. Но залечивать раны и тому подобные вещи, это не то, в чем я силен. Мне предложили что-то вроде мини-стажировки у Помфри на следующий год, и я думаю, что возьмусь за это в свободное время, но я никогда не нуждался в исцелении сам, объяснил им Гарри, как только уложил Мари на ближайший диван. Он попытался встать, но она успела ухватиться за него одной рукой, И он сел, а та свернулась калачиком возле его коленей. «Есть идеи, что мы можем сделать с ее рукой?» — спросил Гарри, оглядывая комнату. У Зилретча, похоже, была идея, как и у Эако, но, похоже, только у них. Гарри знал, что, если дать ему немного времени, он сможет что-нибудь придумать. Возможно, протез, сделанный из эфира, несколько рун на нем, и он сможет работать, к тому же у него будет преимущество в том, что он действительно будет выглядеть как конечность, а не как кусок дерева или металла. Если никто из нас ничего не предпримет, то, как мне кажется, лучше всего обратиться к моей сестре, в конце концов сказала Ако. Я не смогу ничего с этим сделать, я специализируюсь на взрывах, а не на лечении. Я не очень хороший маг, хотя и хороший учитель. Лучшее, что я могу придумать, это что-то вроде мини-копии Волюмина Гидрогирума, действующий как конечность, но это займет немало времени, и я не совсем понимаю, как сделать что-то подобное, добавил Вейвер. Возможно, я смогу кое-что сделать, сказал Зилретч. Однако я думаю, что у тебя уже есть план, Гарри. Гарри кивнул, а затем объяснил, что он только что придумал. Есть ли поблизости эфир? Я знаю, как с ним работать, так как использовал его с моим посохом и моим мотоциклом, спросил он. Затем Зилретч переместился в мастерскую Гарри Фуюки и вернулся с несколькими отрезками проволоки и вернулся обратно. «Спасибо, теперь мне нужен материал для основы. Подойдет свиная плоть, я могу использовать алхимию, чтобы сделать ее человеческой, а схожие свойства облегчат и упростят процесс», — пробормотал Гарри себе под нос и уже представлял, какие круги трансмутации ему понадобятся, чтобы все получилось. Когда он вышел из задумчивости, перед ним лежал большой кусок свинины. Гарри улыбнулся и поблагодарил Зилретча, после чего начал преобразовывать его в форму человеческой руки. Поскольку кровь из тела Мари в конечность поступать не будет, потребуется наложить на нее несколько консервирующих чар. Эфир будет действовать как нервы, передавая сигналы к соответствующим мышцам, но для движения мышц все равно нужна какая-то энергия. Возможно, прана, ее потребуется не так уж много, и это облегчит создание этой штуки. Гарри продолжал работать в течение нескольких часов, делая свиную плоть похожей на вторую руку Мари Смайт, но в обратном порядке, чтобы у нее не было двух левых. В конце концов ему это удалось. Затем он разрезал конечности и начал добавлять эфир туда, где обычно проходят нервы. После этого он начал наносить руны на мышцы, чтобы при активации эфира мышцы двигались так, как она хочет. Гарри был благодарен, что изучал биологию человека. Когда рассматривал возможности изменения формы, это позволило ему сделать мышцы такими, какими они должны быть. Около часа ночи он закончил работу и прикрепил руку к телу. К этому времени она уже спала, свернувшись калачиком у него на коленях, и Гарри наложил несколько сонных заклинаний, чтобы она оставалась в таком состоянии, пока он работает. С помощью своих волос он выровнял руку так близко, как только мог, и наложил заклинание сращивания костей, чтобы прикрепить руку изнутри. Как только это было сделано, он начал соединять нервные окончания с эфиром, а затем соединил и мышцы. Последней была исцелена кожа. Когда он закончил, у нее была рука, такая же, как и была, и с таким же количеством мышц, как и на другой руке. Разве что бледнее прежней, но Гарри не хотел рисковать, что что-то пойдет не так, лишь бы придать ей загар. Гарри взглянул на часы. Было 2 часа ночи. На создание конечности ушло около 6 часов, еще час ушел на то, чтобы прикрепить ее к телу. В общем, неплохо. Оставалось только испытать ее, а это можно было сделать, когда она проснется. Видя, что она все еще крепко держит его, Гарри отправился спать на свое место. На самом деле ему нужно было всего 30 минут сна, но из-за того, что он был сосредоточен последние 7 часов, он был рад немного отдохнуть. На следующее утро Мари просыпалась медленно. Все было иначе, чем в последние 2 недели. Ей было тепло, и она чувствовала себя в большей безопасности, чем в последнее время. Она вспомнила, как обнаружила странные следы на тыльной стороне руки и попыталась выяснить, что они означают. Андреас Морган рассказал ей, что они означают, и она была очень рада этому. Она всего лишь маг во втором поколении, и у нее есть возможность получить желание. Она не слишком задумывалась о предстоящих сражениях. Мама всегда говорила, что легкое дело обычно не стоит усилий, а если оно трудное, Значит, оно того стоит. Весь остаток дня она была очень рада, довольная предоставленной ей возможностью. Однако это продолжалось недолго. Кто-то напал на нее из засады, отрубил ей руку и лишил сознания. Когда она пришла в себя, оказалось, что ее положение изменилось к худшему. Ее закрыли в мастерской Андреаса Моргана, и теперь она была его личным подопытным кроликом. Прошло всего 3 дня, прежде чем он решил поэкспериментировать с ритуалами переноса праны. Другими словами, он решил изнасиловать ее. До этого она была девственницей, и это было очень больно для нее и очень унизительно. Хуже всего было то, что она ничего не могла с этим поделать. Ни одна из ее техник, а их у нее было немного, не сработала бы против человека, принадлежащего к известной семье и обладающего более чем достаточными средствами, чтобы удержать ее на месте. Она уже отчаялась, что когда-нибудь выберется оттуда и станет свободной. Тогда-то и появился он. Она помнила мягкий, музыкальный и успокаивающий голос, который призывал ее пойти с ним и стать свободной, но сначала она не поверила. Затем почувствовала что-то рядом с собой, просто ощущение. В нем чувствовалось насилие, смерть, разложение, яд, дикость, ярость, сила и гнев. Она чувствовала все это, но было в этом ощущении что-то еще, что заставило ее инстинктивно довериться ему, защита. Она направилась к голосу, и кто бы это ни был, он подхватил ее на руки, накрыл чем-то теплым, и она почувствовала себя намного чище, чем в последнее время. Голос и тот, кому он принадлежал, повели ее в другое место, и она услышала голоса. Она не узнавала их, да и не хотела, просто прижалась к тому, кто вытащил ее из этого темного, болезненного места, и не хотела его отпускать. В конце концов она заснула и теперь просыпалась. Моргнув, она подняла глаза и посмотрела на того, к кому прижалась, чтобы хорошенько его рассмотреть. Ей показалось, что это был он, но тот был достаточно андрогинным, чтобы это могла быть она. Однако она узнала его. Иногда она видела его со своим учителем, лордом Эльмеллой, да и с другими людьми тоже. «Значит, ты уже проснулась?» — спросил мальчик с завязанными глазами, и она подпрыгнула от неожиданности, чуть не упав с дивана, на котором лежала. Именно тогда, пытаясь удержать равновесие, она что-то заметила. Мари посмотрела налево, не совсем веря в возможность этого, но увидела это. У нее была рука. «Да, я сделал это для тебя вчера вечером, но мы не могли проверить ее, пока ты не проснулась. Хочешь попробовать?» Гарри с интересом наблюдал, как Мари с Майк начала двигать рукой, проверяя, как она работает. Конечно, на нее наложены заклинания сохранения, которые могут стать проблемой в ближайшие годы, когда ты состаришься и изменишься, а твоя рука останется прежней. Если это случится, приходи ко мне, и я посмотрю, что можно с этим сделать. «Спасибо», – прошептала она, а Гарри добродушно хихикал. «Не волнуйся, я бы сделал это почти для любого. А теперь, если ты позволишь мне встать, я приготовлю завтрак. Уверен, ты наверняка голодна, да и я сам не отказался бы от еды». Мари кивнула и позволила Гарри встать. Она последовала за ним на кухню и просто стояла и смотрела, как он готовит. Зрелище было необычным. Он не делал что-то одно за раз, и было очень интересно наблюдать, как его волосы разделяются на несколько хвостов и выполняют задания независимо от Гарри и друг от друга. Один из этих хвостов поставил чайник и приготовил для него кружку горячего шоколада, а затем он спросил, что она хочет, сделал чашку чая и для нее. Она наблюдала за тем, как Гарри готовит завтрак, причем очень много. Ей стало интересно, насколько человек он готовит, когда увидела такое разнообразие блюд. Ее желудок заурчал, и она облизнула губы, когда до нее донесся удивительный запах еды. Один из хвостов Гарри подхватил тарелку с едой и поставил ее на стойку рядом с ней, вместе с ножом и вилкой. «Ешь», — сказал он ей. «Не думаю, что ты много ела в последнее время, но ешь столько, сколько сможешь», — Мари подумала, что, была ли она голодная или нет, но могла бы съесть все это. Вскоре после того, как она закончила, Гарри стал выносить остатки еды в соседнюю комнату, где вскоре собрались остальные. Прислушиваясь к их разговору, она поняла, кто эти люди. Она немного побледнела, когда поняла, что находится в непосредственной близости от белой принцессы, принцессы затмения темной крови, калейдоскопа, его внука и других. Она находилась в комнате с одними из сильнейших существ в мире, а они завтракали, болтали и смеялись друг с другом. Она была очень удивлена, когда ее пригласили за стол вместе с ними и доказали, что рады ее компании. Она очень волновалась, ведь не была никем особенным, но в конце концов завела разговор со своим учителем, Вейвером Вельветом, о том, как начали осваиваться магию. Она никогда не говорила об этом с ним, и также была удивлена, когда узнала, что Гарри, каким бы сильным он ни был, можно назвать магом только первого поколения, несмотря на его способности. Ее удивляло то, какими нормальными они все казались. Она знала, что эти люди в одиночку могут сравнять с землей пару островов, но сейчас они вели себя так обычно, что трудно было соотнести увиденное с тем, что она о них слышала. «А, Мари», — сказал Гарри, и она подняла на него глаза. «У нас все еще есть твоя рука, и мы можем привить тебе командные заклинания, если хочешь». Она быстро покачала головой, не желая больше иметь ничего общего с этим турниром. Именно из-за них она на 2 недели оказалась в плену у Моргана, и больше она не хотела иметь с этим ничего общего. «Хорошо, как пожелаешь», и все, больше эта тема не поднималась. После трапезы Мари получила браслет, который, по словам, позволял всегда знать, где она находится, и был незаметен для тех, кто не знал о его наличии. «Ну вот», — сказал Зилреч, когда Вейвер проводил девушку на лекцию, на которой она должна была присутствовать. На девушке было платье, подаренное ей Эвриалой, и плащ из драконьей шкуры, который Гарри накинул ей на плечи накануне. Гарри был одет в плащ из шкуры Василиска, который выглядел почти так же, как и плащ из драконьей шкуры, и тоже был черным, с глазом горгоны на спине. «Да, кстати, самолет Базетт улетел вчера вечером. Ты ведь можешь вызвать слугу?» — спросила Ако у Гарри, который закатил глаза за повязкой. «Ах да, его повязка». Гарри переделал ее так, что она стала быстро сниматься, и теперь он мог снять ее почти мгновенно, а не через полдюжины секунд, как раньше. «Конечно, я сделаю это прямо сейчас. Круг уже готов в соседней комнате, так что все, что мне нужно сделать, это вызвать того, кого я собираюсь вызвать. Я не буду использовать катализатор, но я бы предпочел слугу класса ассасин или кастер. Я знаю, что сибер-арчер, берсеркер и райдер обычно вызываются с помощью катализатора, лансер уже был вызван, а значит, я надеюсь получить одного из этих двух классов». Гарри встал и направился в комнату, где был установлен круг призыва. «Сколько слуг ты можешь сейчас поддерживать?» — спросил Зилреч. «Если ты можешь использовать одно из этих мест, то, думаю, мы сможем сделать так, чтобы ты получил тот класс, который хочешь». Гарри сделал небольшую паузу и прощупал 7 наборов командных заклинаний на своей руке и связь с ними. «Я бы сказал, что сейчас я могу справиться с 5. Возможно, я смогу довести их до 6, но, может быть, и нет, сейчас 5, это точно», — ответил Гарри. «Лис и Фран занимают 2 места, тот, кого я собираюсь призвать, занимает еще одно, и еще одно для Медузы, так что сейчас у меня остается 1 свободное. Они вошли в комнату, где был установлен ритуальный круг, и Гарри шагнул вперед, чтобы произнести заклинание. Все остальные посторонились. Они хотели посмотреть, кого он вызовет, но не вмешиваться в сам ритуал. Кроме того, если слуга окажется враждебным, они сами будут защищать Гарри. «Ну что ж, начинаем». Гарри позволил посоху появиться в своей руке, очистил себя от всего, что могло бы помешать вызову, и вытянул 1 руку перед собой. Этот призыв будет связан с ним как с хозяином, но он также будет использовать Грааль Фуюки, так что потребуется соответствующая ария, а не та, которую он использовал для вызова Лисы Фран. «Серебро и железо, камни основы, созидая контракт, да скрипятся основы, направит пусть выбор мой древний хранитель, мастер великий, Швайнарг-прародитель, яростен вой ветров преграждающих, врата к короне стеной охраняющих, запутанный путь, последнее средство, укажет мне истинный путь в королевство, наполнись, наполнись, наполнись, наполнись, наполнись, 5 раз для каждой копии, я взываю, я объявляю, тело твое под командой моей, я вверяю судьбу свою мечу твоему, следуя зову святого Грааля, если ты принимаешь сей волю и разум ответь мне, я клянусь, я стану воплощением добра мира иного, я стану крушителем зла мира иного, о, 7 небес, что скрыты 3 великими словами, предстань предо мной, хранитель баланса». Гарри влил в ритуал столько праны, сколько мог, сосредоточившись на классе кастер, поскольку именно его он хотел призвать. В его сознании что-то щелкнуло, возникла связь, и Гарри почувствовал, как в его голову хлынули образы. Они текли быстро и сильно. Волшебники огромной силы, ведьмы с тонкой магией. В конце концов он почувствовал какое-то мерцание, легкое дуновение сильного желания, и из круга призыва появилась яркая вспышка света, а избыток праны превратился в дым, заслонивший фигуру в нем. В соответствии с вашим призывом, слуга Кастер принимает ваше брачное предложение и с радостью станет вашей женой. Секундочку, подумал Гарри, что, голос определенно был женским и называл себя Кастер, но женой, а чем, черт возьми, она говорит. Дым развеялся в стороны, и Гарри увидел, кем является его новая слуга. Зрение души воспринимало больше, чем обычное. Почувствовав ее желание, Гарри только и успел подумать, вот это, мне совершенно точно еще вылезет боком, как увидел веселую улыбку своей новой слуги. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал, https://meminasithill, там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни, и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/fits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 59. Первый ход и ассасин. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. «Эй, мастер, почему вы не хотите пообниматься со своей Тамама?» — спросила надутая Кицуны. Гарри закатил глаза, но еще один взгляд на ее выпеченные губы и слезы, которые грозили сорваться, и он сдался. Он не знал, что такого в его новой слуге, но покорно соглашался с ее требованиями физической ласки. Возможно, дело было в том, что она просто была самой физически ласковой из всех его слуг. Лис нравилась, когда ее хвалили, в этом не было сомнений, но и вообще радовалась любому вниманию. Фран была более застенчивой, и, если взъерошить ее волосы, она обычно заливалась румянцем, что было довольно мило. Тамама, напротив, использовала любую возможность оказаться рядом с ним, какую только могла, удивительно много за то короткое время, что прошло с момента ее вызова. Она все еще настаивала на том, чтобы ее называли его женой, несмотря на то, что ей пытались сказать другие. Поначалу это было довольно комично, по мнению Гарри, особенно когда она огрызалась на Лис, Фран и Альтруш. В конце концов они вчетвером просто встали и ушли в другую комнату, а когда вернулись, на лицах многих из них появились коварные ухмылки. Гарри подумал, что именно тогда ему стоило начать беспокоиться. Показатели Тамама были несколько необычными для слуги класса Кастер. У нее не было никаких способностей к тому, что мастера требуют от Кастер, она не умела ставить защиту, не могла помочь с мастерской, не была исследователем. Нет, специализации Тамама были, попросту говоря, взрывы. Конечно, она могла делать и другие вещи, такие как высасывать прану из других, ослаблять их, увеличивать собственную силу, использовать магический яд и свою самую мощную способность, благословение Аматерасу. Раз в день она могла активировать эту способность и в течение получаса использовать любое из своих умений, не тратя ни капли праны. Это была чрезвычайно мощная способность, и, учитывая силу магии Тамама, она могла нанести урон любому слуге, даже если у того был высокий ранг сопротивления магии. А то, что, будучи родом из Японии, Тамама становилась еще более могущественной, когда находилась в ней, только усугубляла этот факт. За день до отъезда Гарри нашел время, чтобы получше узнать свою новую слугу. Она была очень жизнерадостной и яркой личностью, всегда улыбалась и могла заставить его посмеяться над своими выходками. Ее ничуть не обеспокоило, когда она узнала, что Гарри может рассказать о ней практически все, лишь взглянув, и сказала, что готова позволить ему узнать ее еще лучше, если он действительно этого захочет. Именно в этот момент Гарри задумался о том, сможет ли он защитить дверь своей спальни от существа, что по сути является богиней. О, это была еще одна вещь, от которой у Гарри разболелась голова. Предполагалось, что святой Грааль не может вызывать божеств, но все-таки это и произошло. По всей видимости, она могла быть вызвана только потому, что сильно ослабла до того уровня, на котором находилась сейчас. Пребывание в Японии позволило ей восстановить утраченные силы, а огромное количество праны Гарри позволило ей функционировать ближе к своему истинному «я», чем она должна была, что было очень хорошо. Когда она показала ему свой благородный фантазм, восьмикратное благословение Аматерасу, и объяснила, на что он способен, Гарри был весьма удивлен. Она сказала, что в обычных условиях его можно отнести к благородному фантому ранга X, но ей разрешили использовать его только как благородный фантазм ранга D. Вопрос о том, что ей нужно, преподнес еще один сюрприз. Оказалось, что Аматерасу, несмотря на то, что была древним божеством, существует и по сей день. Тамама не могла сказать Гарри, где находится ее мавзолей, но Гарри был полон решимости найти его. Когда он узнал, что Сфина и Эвриала дожили до наших дней, Гарри задумался, существуют ли еще какие-нибудь древние божества. Гарри предположил, что если они до сих пор существуют, то логично, что это должны быть японцы. В тамошней культуре духи и боги все еще были ее частью, как и святыни, и все остальное. На самом деле, было более удивительно, что Сфина и Эвриала, которые не были так широко известны и которым не поклонялись ни в какой форме, все еще существовали, а не Аматерасу. Тем не менее Гарри хотел хотя бы встретиться с ней, что, вероятно, будет непросто. Предположительно, каждый, кто увидит Аматерасу, увидит лишь яркое солнце, а затем сгорит дотла. Гарри попытался узнать у змей, не знает ли кто-нибудь из них о месте, где она может находиться. Это было еще одним преимуществом Гарри перед другими мастерами в грядущей войне за Грааль, его информационная сеть змей. Будучи змеиустом, Гарри мог разговаривать со змеями и вести с ними весьма интересные беседы. Учитывая, что Сасша теперь жила в большой вырытой пещере под домом Гарри в Фуюке, а Сфина и Эвриала тоже остались там, змеи Японии относились к дому Гарри примерно так же, как люди относятся к святыням. Не случайно в Фуюке стало гораздо больше змей, чем было до появления Гарри. В любом случае, поскольку змеи были живыми и естественными, а не фамильярами, в ограничивающих полях и магической защите имелись лазейки, которыми они могли воспользоваться. Кроме того, в змеях не было праны, которая могла бы выдать фамильяра, поэтому никто никогда не узнал бы, что они могли сообщать Гарри обо всем, что видели. Как бы то ни было, Гарри и его слуги использовали калейдоскоп, чтобы прибыть в Японию, но в Фуюке они собирались попасть более обычным способом. Кроме того, что люди будут следить за странными вещами и, что маловероятно, кто-то может обнаружить их прибытие, была еще одна причина попасть в Фуюке именно так. Базет прилетела в Японию на самолете, и Гарри хотел получить доступ к записям пассажиров и записям с камер в аэропортах, на вокзалах и автобусных остановках, чтобы узнать, кто еще из магов въехал в страну. За это он был благодарен тому, что усовершенствовал программное и аппаратное обеспечение посоха, чтобы тот мог взламывать электронные системы. Эта способность породила у Гарри идею перехватить все камеры в городе Фуюке и даже установить свои собственные. Их не так-то легко будет обнаружить магам, ведь в них нет праны. Пока они добирались до Фуюке, его посох занимался тем, что перехватывал все системы видеонаблюдения в городе, одновременно отыскивая в записях аэропорта имена, которые ввел Гарри, и просматривая записи камер с помощью программы распознавания лиц, чтобы найти тех, кто выделялся по тем или иным причинам. К настоящему моменту Гарри нашел трех преступников, лица которых были найдены в интернете, и дал властям анонимную наводку на них, а также подбросил доказательства. Ни одно имя пока не всплыло, кроме Базет, а Гарри уже было известно, что она находится в этом районе. Гарри на мгновение задумался. Среди трех семей гарантированно были мастера Тасака, Макири и Айнцберн. Если добавить к ним себя, Базет и Мари Смайт, то получится шесть. Оставалось только одно место на должность мастера, которое, скорее всего, достанется Шира. Гарри направил свой разум к командным заклинаниям на своей руке, той, что представляла кастер, но вместо того, чтобы попытаться почувствовать ее, он попытался нащупать другой грааль, с которым она также была связана. Берсерк, да, этот класс был вызван более двух месяцев назад, что было весьма впечатляюще. Арчер, да, уже был здесь, как и очевидно, кастер и лансер. Райдер, нет, она еще не была вызвана, как ни странно, как и Сибир. Оставался только ассасин. Гарри подождет, по крайней мере, до тех пор, пока райдер не будет вызван, а затем начнет действовать. Первой его целью станет Синдзимата, мерзавец, который должен был стать хозяином Райдер. Хаем, в этой семье было всего три члена, и поэтому, учитывая, что Синдзи был фальшивкой, он не мог быть настоящим хозяином, оставались Сакура и Закин. Сакура, если она действительно была мастером Райдер, может поможет ему. Она действительно была невинной, домашней девочкой. В последнее время было довольно забавно наблюдать, как они с Широ общаются друг с другом. Казалось, что Широ наконец-то начал замечать в Сакуре что-то большее, чем сестру своего друга, которая проводила много времени рядом с ним. У Широ начали бушевать гормоны, кто бы мог подумать. А вот с Закином, если бы он был хозяином Райдера, были бы проблемы. Эта старая тварь не отличалась милосердием. Нет, Закин захочет получить что-то взамен за то, что отдаст Райдер. Гарри не возражал против помощи людям, это не имело для него особого значения, но он опасался, какую цену может потребовать от него Матазакин. Гарри даже подумывал о том, чтобы уничтожить его. Синдзи был магом, эквивалентным Скрибу, а Закин – трупом, который просто не знал, что он уже мертв, и выживал только благодаря тому, что пожирал других. У Сакуры, когда Гарри недавно рассматривал ее, душа была совсем другой, чем у двух других. Увидев это, он начал задумываться, не была ли она удочерена или что-то в этом роде. Заглянув в личную жизнь подруги немного глубже, чем она, возможно, хотела бы, он выяснил, какое у нее было имя при рождении. Подумать только, Рин и Сакура на самом деле были сестрами. После того, как он узнал это, неловкость между ними, проявлявшаяся время от времени, наконец обрела смысл. Маги не придерживались философии наследника и запасной. Если не считать эдельфильтов, которые могли иметь двух наследников благодаря своим особенностям, но глава мог передать свой знак только одному потомку. Логично предположить, что, поскольку Рин была старшей сестрой, Сакуру отдали Мата, потому что у них не было кому продолжать семью. Синдзи был бесполезен, так как не был магом, а вот Сакура, да, и поэтому была для них ценным ресурсом. Гарри выдохнул воздух через нос и вздохнул, отвлекаясь от мыслей, бушевавших в его голове. Он посмотрел на Тамама, обнимающую его, у той была довольная улыбка на лице, и у него и у девушек на руке были надеты браслеты. Тамама, просто она сама, без ушей и хвоста, лис, тоже, только без привычных рогов, когтей и хвоста. Фран последовала его примеру и стала похожа на человеческую версию того, как она обычно выглядела. Иллюзия Гарри была основана на том Гарри, которого он встретил в другом мире, на том, как бы он выглядел, если бы не был усыновлен Сфина, Эвриалой, Вейвером и Зилричем. Перед отъездом в Японию они также прошлись по магазинам в поисках более повседневной одежды. Тамама была одета в кремового цвета толстовку на молнии, что была расстегнута чуть ниже груди, оставляя на виду красный бюстгальтер, который привлекал внимание. На ней также были черные шорты, чулки и черные туфли. Лиз была одета в короткое платье, которое заканчивалось на бедрах и было украшено множеством деталей. На ней тоже были чулки, как и на Кастер, но белые с красным ромбовидным узором по бокам. Гарри вспомнил, как ему пришлось помогать Лиз надевать платье. Когти, хвост и рога не очень-то помогали ей с этим предметом одежды. Берсерк была одета наиболее обычно из всех четверых. На ней была длинная юбка и свитер, что делало ее самой взрослой из всех. Конечно, у Кастер был самый большой бюст, но она вела себя довольно по-детски по сравнению с остальными. Гарри был одет в свой плащ из шкуры Василиска, усиленный мифрилом, с эмблемой глаза Горгоны на спине. На нем также были простые черные брюки, черная футболка и черные ботинки. Вся его одежда была усилена мифрилом и другими прочными материалами, а на ботинках имелись рунические массивы для выброса праны, так что он был во всеоружии и не привлекал к себе лишнего внимания. Конечно, если учесть, что он был молодым парнем, окруженным тремя привлекательными женщинами, одна из которых, казалось, была счастлива обниматься с ним, он и так привлекал к себе немало внимания и был весьма благодарен, когда поезд прибыл в Фуюки и все смогли сойти. Лис и Фран собирались отправиться в дом Гарри и проверить, правильно ли устроен ритуальный круг. Зилредч обещал, что там будет круг вызова, измененный таким образом, чтобы гарантировать получение слуги класса ассасин, а не одну из версий Хасан ибн Саббаха. Не то чтобы такой ассасин был плохим или что-то в этом роде, но Гарри решил, что лучше не вызывать их. Помимо маски, по которой их можно было почти сразу узнать, по крайней мере, как класс, в них было что-то такое, что отталкивало. Забания, благородный фантазм всех версий Хассана ибн Саббаха, имела довольно ограниченное применение против слуг. Несмотря на то, что она могла принимать различные формы, против слуг она была практически бесполезна, а у Гарри было несколько мастеров, которых ему совсем не хотелось убивать. Но это не значит, что он не выведет их из соревнования, победив их слугу. Это совсем другое. Шира, который, скорее всего, станет мастером, был одним из тех, кого Гарри не хотел убивать без крайней необходимости. Сакуру, если она станет мастером, он тоже не хотел убивать, как и Рин. Оставались Базет, которого он тоже не хотел убивать, и мастер Эйнсберн, которая была меньшим Граалем, а значит, ее тоже нельзя было убивать. Гарри моргнул. Повязка на его глазах была скрыта иллюзией, а зеленые глаза повторяли то, что делали его настоящие. Неужели он только что понял, что люди, на которых он нацелился из-за войны за Грааля, на самом деле не были мастерами? Да, это было правдой. Матасиндзи и Катоми Никирей не были официальными мастерами в войне за Грааль. Он собирался убить Синдзи, прежде чем у того появится шанс нанести вред кому-либо еще, в первую очередь Райдер, и на этом все закончится. Конечно, раз уж у Синдзи не было цепей, и он не мог поддерживать Райдер, она была бы слабее, и с ней было бы легче разговаривать. Катоми Никирей каким-то образом стал мастером Лансера. Если его нынешним мастером была Базет, то должно было произойти что-то, что вызвало смену мастеров, и Гарри немного беспокоился о своей знакомой. Он слышал от Арчера, каким человеком был Кирей. Гарри не думал, что Кирею будет трудно взять Лансера под контроль, учитывая, что Базет ему доверяла. Может быть, он сделает это, когда война только начнется. Поскольку церковь должна была быть нейтральной территорией, слуга или мастер могли быть более расслабленными, чем следовало бы, если бы думали, что там на них никто не нападет. Базет должна была прибыть в Японию несколько часов назад. Она не летела прямым рейсом, который доставил бы ее туда за полдня, а Гарри с помощью калейдоскопа телепортировался в Японию почти мгновенно. У нее было несколько часов, чтобы добраться до Фуюки, а затем найти место для проживания на время войны, после чего она вступила бы в войну как мастер. Вполне вероятно, что до этого оставалось еще немного времени, и Катоми не получил свое окно для возможностей. Гарри закрыл глаза и стал осматривать близлежащие души, не обращая внимания на человеческие, игнорировал насекомых и искал ближайшую змею. Открыв глаза, он обнаружил, что смотрит на небольшой куст, который не был похож на что-то особенное, но Гарри знал, что там сидит змея. Его взгляд метнулся по сторонам, проверяя, много ли людей находится поблизости. Красота его слуги была здесь как нельзя кстати. Все, кто смотрел на нее, смотрели на нее. Кицуне мысленно поняла, что он делает, и не стала возражать против того, чтобы переключить внимание окружающих на себя, пока Гарри немного поболтает со змеей. Она ответила: «Они могут смотреть сколько угодно, но пусть только попробуют коснуться. Эта привилегия принадлежит только вам, мастер». «Ах, божество», сказала змея, как только заметила Гарри. «Для меня большая честь, что вы уделили мне свое внимание. Что может сделать для вас эта маленькая змейка?» Гарри не нравилось, что змеи теперь, когда они знали о его связи с сестрами-горгонами, были слишком почтительны к нему. Гарри вызвал мысленный образ Базетты с помощью легилименции и ввел его в сознание змей. «Распространи новости о ней среди остальных и не спускай с нее глаз. Я хочу знать, если на нее нападут, и хочу, чтобы меня уведомили об этом как можно скорее. А также хочу, чтобы вы присматривали за этими людьми». Затем Гарри ввел в сознание змей образы Рин, Шира и Сакуры. «В лесу, где находится особняк, тоже будет что-то происходить. Доложите мне, если там что-то случится, и следите за церковью», – прошипел он. Змея мотнула головой в знак понимания и уползла распространять информацию. Учитывая их количество в Фуюке, новости распространятся за несколько часов, максимум за день, и в его распоряжении будет целая армия шпионов. Губы Гарри дрогнули, он встал и позволил чарам незаметности рассеяться. Тамама вскоре оказалась рядом с ним, и крепко вцепилась в его руку, и он получил мысленное сообщение от Лисы Фран. Похоже, Зилретч оказался верен своему слову, и на полу его мастерской был начерчен модифицированный круг призыва. Посмотрев от глаз Фран, он вник в различия и сопоставил их с тем, что знал о ритуалах. Обычный круг вызова можно было увидеть в центре массива, но его внимание было сосредоточено на внешней части. Одна часть запрещала вызывать что-либо, имеющее ездовое животное, другая – что-либо, что можно назвать рыцарем, третья – что-либо, происходящее из Азии. Последняя часть, по крайней мере, не позволит вызвать Хассан и Псабаха. Другая часть массива позволяла вызывать только тех, кто сражается с помощью ядов или кинжалов, скрытого оружия или других подобных средств. Еще одна часть массива, похоже, предназначалась для вызова конкретного человека, но он не мог понять, к кому именно она относится, только отдельные ее части. Либо Зилредч опять разыгрывал его, что было вполне возможно, либо он пытался помочь Гарри, как мог, и нацелился на кого-то, кто мог бы оказать Гарри помощь, что тоже было вполне вероятно. Губы Гарри дрогнули, когда он представил себе лицо Рин, если бы она узнала, насколько специфическим он делает этот ритуал вызова. Он не мог сделать это для обычного призыва во время войны за Грааль. Использование себя в качестве Грааля исключало множество возможностей и делало некоторые вещи проще. «Эй, мастер, куда вы поведете меня во время нашего свидания?» — спросила Кастер, заставив Гарри слегка споткнуться. «Это не свидание, я помогаю тебе ознакомиться с Фуюки, потому что именно здесь будут происходить все сражения. Я уже показал тебе, где живут мои друзья, Шира, Сакура и Рин. Далее я покажу тебе реку, где иногда бывает еще один мой друг. Единственное интересное место на другом берегу реки – церковь, и это практически все, даже замок Инцбернов находится на этой стороне реки», – со вздохом ответил Гарри. Тамама надулась, но потом с любопытством спросила: «Эй, а что за друг живет возле реки?» Губы Гарри снова дернулись. «Увидишь», — сказал он ей. Когда он искал душу змеи, Аква была на краю его чувств. Возможно, она надеялась встретиться с ним и попросить еще раз искупаться. Она знала, что его не будет в Хогвартсе во время летних каникул и, возможно, считала, что река Фуюки – лучший шанс увидеть его. Кастер и Гарри спустились к реке и выглядели как парочка, чем заслужили несколько комментариев от людей, которые говорили, как мило они выглядят вместе, как преданы друг другу, говорили о молодой любви и тому подобное. Тамама, похоже, нравились эти комментарии, но Гарри не обращал на них внимания. Люди думали то, что думали, независимо от того, совпадало ли с ними его мнение. Так они и шли, все ближе и ближе подбираясь к реке. В какой-то момент Кастер и Гарри вместе купили мороженое. Чуть было не случился инцидент, когда мороженое вытекло ей на грудь, но Гарри не дал этому случиться. По какой-то причине Кастер погрустнела, но вскоре приободрилась и спросила Гарри, не хочет ли он лизнуть мороженое, которое успело капнуть ей на грудь. «Так, я ожидала увидеть тебя здесь, но, эй, кто эта девчонка?» Когда они подошли к реке, раздался знакомый Гарри голос. Быстро оглядевшись по сторонам, он убедился, что вокруг никого нет, и сказал, что не будет никаких проблем, если она всплывет. Тамама, казалось, не сводила глаз с голубой девушки, которая стояла на воде без одежды. Аква уловила это и просто ухмыльнулась ей в ответ. «Привет, стриптизерша. Меня зовут Аква, а тебя?» — спросила она, разглядывая одежду, в которую была одета Тамама. «Я не стриптизерша», — прорычала Тамама. «Я Тамама Номая, странная каппа». Затем Тамама сложила руки перед собой и выпятила грудь. Вместо того, чтобы обидеться на ее тон, как это сделали бы некоторые, Аква, казалось, еще больше развеселилась. «Я не каппа, я наяда. Ты ошиблась с моей национальностью, лисичка, моя родина, Греция, а не Япония». Затем она повернулась к Гарри. «Привет, как дела? Я хочу кое-что спросить. Ты не знаешь, что здесь происходит. Что-то не так, и Земля реагирует на это. Раз уж за тобой по пятам ходит эта лисица, ты должен знать о происходящем больше меня». «Война за Грааль», — Гарри сказал ей, не скрывая своих слов. «Семь слуг и семь мастеров, соревнующихся за одно желание. Предположительно, тот, кто победит, получит Грааль, который исполнит по одному желанию для оставшихся в живых мастера и слуги. Мастера не обязательно должны умереть, как и слуги, но люди обычно выбирают их, так как их легче уничтожить, чем тех, кто зависит от них, чтобы продолжать существовать. Вокруг будут сверхмощные люди со сверхмощным оружием, и тебе лучше держаться подальше от города, чтобы никто из них не решил направить одну из своих атак на вас.